Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема, которая будет звучать так: современная наука и ведическое православие. Очень много у нас людей говорят: вот наука – это что-то такое точное, а вот ведическое, славяно-русское православие – это что-то такое, так, ну, надумал кто-то, вот что-то там и говорит. И вот мы сейчас соединяем вместе и науку, и ведическую нашу культуру, и поможет нам в этом разобраться Эдуард Фомин. Доброго здравия, Эдуард. Здравия, всем привет. Рад, что давай начнем. Появилась такая возможность. Давайте, да, начнем. Да, начнем, да. С чего начнем? Давай начнем с того, что ты буквально два слова скажешь о себе и о коллективе, кто занимался этим вопросом, для того, чтобы нам понять, откуда, в общем-то, все это вышло. И потом дальше в формате обозрения ты подведешь нас к той теме, что такое вот ведическое православие с точки зрения современной науки, как они между собой соединяются. Вот сначала о себе и своем коллективе. Ну, буквально пару слов. Ну, о себе. Омск, юг Сибири, моя родина. Там я родился, вырос, получил образование высшее, техническое, потом экономическое. И все мне было хорошо, пока однажды я не стал генеральным конструктором по созданию проекта электронной системы товарного рынка Российской Федерации. И меня учили управленческому подходу, кибернетике. И я думал, сейчас я опишу товарный рынок. А он раз и не описался. И это был 99-й год. И с тех пор заболела голова очень сильно. И начали искать решение, как все-таки описать такие системы, которые не попадают под управление. Ну, рынок – это же рынок. Твоя цена такая, мое предложение такое, и так, и сяк. И вот эти вот неорганизованные системы, они никак не описываются через управление, через кибернетику. И все-таки мы тогда нашли решение, работали мы вместе с женой. Вот, сделали синтез направления системного подхода и получили некую модельку. Приложили ее к нашему проекту, и раз товарный рынок нам и описался. Мы даже не знали, как ее назвать. Сейчас не буду эти сложные названия называть здесь. Но мы взяли и это нечто потом применили к проекту ЖКХ и местное самоуправление. Раз, и тоже сработало. Ну, потому что дома многоквартирные, это же коллективная собственность. Территории, которые местное самоуправление, тоже коллективные. То есть там проживают совместные жители. И еще был ряд проектов, даже в спорте был проект. Там тоже частично эту модель я применял. И все, я никак не мог понять, как она работает и вообще, как этому дать название. И еще я понял одно, что эти все проекты сталкиваются с существующей системой управления, как вот две разные парадигмы. Вот есть управление понятно для нас, для всех, да, что это такое. Я эту сегодня модельку покажу. Вот. Может быть, даже сейчас и покажу. А то, что мы сделали, оно с ней и сам проект в конфликт входит. Как бы вот принципиальный конфликт входит. И я задался вопросом, а что такое вообще общество вот в этой иной парадигме? Вообще, что такое мы такое получили? Что у нас такое получилось? Что за звери? И почему так здорово работает на сложных системах, которые динамичные, которые развиваются и так далее? И я понял, что моих компетенций, моей жены тут точно не хватит. Ну и что я получил экономическое образование высшее в аспирантуре. Вот, я понял, что тут надо что-то делать. Я бросил клич. Мы в 2019 году провели съезд «Образ будущего. Пути его достижения». Самая как задняя мысль в одном известном фильме была у нас, Киндадзе, да? Самая задняя мысль была то, что попытаться собрать носителей знаний не из академической науки, а то, что рядом, для того, чтобы все-таки попытаться из них синтезировать некое общее знание и с ним уже выйти на общество, понять, как его выстраивать. И первые такие носители там появились, и буквально через год мы приняли решение создать международное общественное движение «Народный суд развития», которые собрать вот таких вот ученых, которые в академической науке, они из нее выпадают как бы. Выпадают своими нестандартными исследованиями, разработками, вот они вот про курс того же академической науки не попадают никак. И оказалось, что мы вышли на, кроме направления системного подхода, это 7 направлений, мы вышли еще на 14 общенаучных подходов и теорий, которые гуляют вокруг академической науки, общенаучных. То есть в этих подходах исследуются закономерности и представления наши, именно научные. Но они все заявляют, что научные. Потом оказалось, конечно, что они все научные. Именно научные представления, которые применимы к любому объекту, к любому явлению. И вот в этой команде мы посчитали, оказалось 17 докторов и кандидатов разных наук. Технических, экономических, биологических, философии и так далее. И вот в течение 5 лет мы проводили исследования. И я методику эту тоже покажу сегодня. Немножко один слайд его посвящу, как мы сделали этот синтез. В итоге мы получили некую модель, вот, которую потом применили к обществу. Но дальше это уже содержание, наверное, вот для преамбулы, наверное, хватит. Вот. Ну, вот так вот. Хорошо. Ну что ж, давай тогда перейдем уже к вот этой самой научной работе, потому что мне вот очень сильно интересует, как ведическое представление мировоззрения соединяется с современной наукой, либо то с тем, что вышло из современной науки. И не скажу, что у нас не выступали какие-то известные люди. Но вот, к примеру, такой яркий очень момент – это сотрудничество с Анатолием Алексеевичем Клёсовым, когда его команда под его руководством, с его идеей, с его подачи, команда разобрала Велесову книгу, и там были представлены мощные доказательства того, что это не подделка. Что и по экономическому, и по юридическому, и по историческому, и по тому, и по сему, и по тому, как менялся климат, все совпадает. И слог совпадает с древностью. То есть было много-много ученых работ разных людей, которые сложили все вместе. И вот Анатолий Алексеевич у нас выступал. И это было ярко, очень ярко, потому что мы увидели, что современная наука доказывает древние, как говорят, там, артефакты, что-то недоказуемое, и все это складывается. То есть было внесено доказательное такое существование Велесовой книги как не просто какой-то фольклор либо придумка, а как вот что-то такое научно доказанное, существовавшее. И вот поэтому я и хочу сейчас услышать именно научный подход с какими-то вот выкладками, как-то вот график какие-то предлагаешь показать, картинки, что-то еще, чтобы наши зрители и слушатели сказали: ого, вот это да. Ну, примерно так. Кстати, да. А Велесовой книге, она тут, мы на нее, с ней тоже работали, и с исследователями тоже работали, но мы дальше еще пошли, вот, и я думаю, будет интересно сегодня. Но то, что я 5 лет назад не знал, но сейчас уже знаю, я скажу следующее, что наука и ведическое православие и та изучают природу. Каждая по-своему, но изучает один и тот же объект. Исследование один и тот же. И, соответственно, можно было бы, зная это, и предположить, что они когда-то в своих решениях сойдутся в чем-то. В чем-то да сойдутся. Вот. Но вся проблема стояла в том, что наука вся дифференцирована была до последнего времени. И еще там век назад такой Богданов, ученый, в 1917 году предложил теорию тектологию, организационный подход. Он предложил, что давайте искать вот эти общенаучные представления, собирать их в одну в единую модель, и тогда мы и общество построим совсем другое. И он спорил с Лениным, кстати. В теоретических спорах он спорил с Лениным, что так действовать нельзя, как он действует, что нужно. Ну, Ленин был тактик, а тот был такой вот ученый-философ. И он такой подход технологически предложил. Фактически мы реализовали этот технологический подход, разработали технологию. Вот. Ну, давайте тогда к содержанию. Я хотел бы начать с того, что нам известно. То есть нас всех учат управлению. То есть фактически у нас образ мышления – это управленческая парадигма. Я этот рисунок хотел бы показать, потому что это называется конфигуратор. это в системном подходе модель, через которую собираются знания, вот эти общие научные представления о том, как вот устроена природа, естественная система. Вот такой конфигуратор я сейчас покажу, и потому что это как вводное будет, наверное. Если это будет понятно, значит, я надеюсь, что и все остальное будет понятно предельно. Да, вот появилось. Вот Да, вот мы живем в парадигме управления, и, наверное, всем понятно, что есть орган управления, который вырабатывает, у него есть какая-то идея системы, она вырабатывает особый тип информации, команды управления, и через исполнительный механизм, если объект управления сложный, она управляет объектом управления. На выходе получается какой-то выход другой, чем ожидал орган управления, соответственно, он снимает выход и организует сам орган управления, организует текущую, называется, отрицательную обратную связь. Я сразу тут нарисовал в применении к обществу, видите, тут. Применение к обществу, там это исполнительная власть, судебная власть, силовые структуры, прокуратура. Это те, кто контролирует, а как вот исполнительный механизм и объект управления исполняет команду управления. Фактически законы идут от органа управления, законы работы всей этой системы. Но в изменяющих условиях не всегда вот текущая обратная связь срабатывает. И поэтому в соответствии с кибернетикой реализована еще адаптивная отрицательная обратная связь, так называемая. Она что, чем занимается? Она изменяет текущие нормы, чтобы они более эффективно работали в изменившихся условиях. Применительно к обществу это законодатель. И теория говорит, что орган управления создает адаптивную отрицательную обратную связь. И по факту мы смотрим Россию и Советский Союз, образца 70-х, 80-х годов, что законодатели, как они выполняют функцию адаптивной отрицательной обратной связи, они изменяют текущие нормы, да, придумывают новые, законы пишут. Она контролируется высшим органом управления. Тогда это был КПСС, а сейчас это, можно сказать, администрация президента. И все законы в основном пишут даже в исполнительной власти. Благодаря тому, что исполнительная власть создала свою партию. Ну, вот такая у нас сейчас кибернетическая система управления. Но сама кибернетика еще в 70-х, 80-х годах говорила, что эта модель тупиковая. В соответствии с этой моделью никакого качественного преобразования быть не может у сложных систем. То есть сложные системы, саморазвивающиеся по этой модели, работать не могут. Почему? Потому что все развитие, качественное преобразование всей этой модели зависит от высшего органа управления. А если объект управления очень сложный, то не может таких людей быть 7 пядей во лбу, которые и за химию, и химическую промышленность, и машиностроение знают, и то, и все, и гору бумаг решают, и у них в суток не 24 часа, а там 587 часов, все не успевают делать и так далее. Не бывает такого. В принципе, не бывает. Поэтому любая модель управления, она заходит в тупик своего развития. Кстати, это объясняет все наши кризисы в истории вообще человечества. Все человечество, Маркс думал, что это естественный закон развития общества. Революции, подъем, опять спад, опять революции, войны и так далее. А на самом деле мы имеем дело с уродцем под названием общество, которое каждый раз создавало систему управления, которая каждый раз вырождалась, опять кризис, опять конфликт, опять потери экономические, социальные, людские, экологические и так далее. И потом опять подъем и так далее. Но сейчас мы вышли на такой уровень, когда вот в этой парадигме жить уже опасно просто. И экологические бедствия, и бесконечные войны, и так далее, и так далее. И уже даже на международном уровне принято, общепринято, что цивилизация зашла в тупик своего развития. Мы своим исследованием подняли, что так вот же, парадигма управления является коренным основанием этого тупика. Более того, в настоящее время социальные науки находятся в тупике методологическом. Почему? Потому что они не могут предложить другого решения. Мы проанализировали, а чему учат тогда будущих управленцев, экономистов, социологов и так далее. Управленческому подходу. Читаем предметы. Экономика управления народным хозяйством, менеджмент, методология, кибернетика. Экономическая кибернетика, государство и управление народным хозяйством, ну и так далее, управление, управление производством. То есть нас учат думать как управленцев. Один начальник, другой дурак. Большой начальник, много дураков, ну и так далее. Да? Но теоретически, что это всегда, вот, я, если видеть там критика, то это всегда реактивная система. Она только работает на сохранение самой себя. Проблема требуемого разнообразия, о чем я сказал, что орган управления должен полностью знать, как объект, как устроен, как он работает. То есть он должен знать, как человек, какой куда пошел, что сделает и что будет делать в будущем. Это вот, кстати, отсюда тенденция всех поставить в такие жесткие рамки. Через интернет, там, вот, концлагерь, там, цифровой концлагерь, там, да, там жесткая система законодательства, репрессивные органы и так далее. Это отсюда идет, это следствие. Это следствие именно управленческой парадигмы мышления. И эта система, она по умолчанию задает конфликт. Конфликт между органом управления и объектом управления. Между двумя системами управления задает конфликт. Почему? Потому что высший орган управления, глядя на другую систему управления, он как ее воспринимает? Как потенциальный объект управления. А с той стороны то же самое происходит. И начинает конфликтовать два органа управления. За что? Кто будет управлять объектом управления? Вот такой парадигмой мы живем. И она зашла в тупик. То есть наша система общественная зашла в тупик своего развития. Вот. Ну, а наука что, да? Вот следующий слайд я показываю. А наука тоже проблема, тоже методологического характера. То есть вся наука дифференцирована на сегодня, ну, до последнего времени была. И вот только были отдельные общенаучные подходы и теории, которые пытались из наук вытащить общенаучные представления и закономерности и пытались создавать какие-то свои модели естественных систем, чтобы как-то выйти из этого тупика. И вот мы нашли 21 подход и теории, вытащили из них общенаучные представления и сделали синтез целостного представления онтологического характера фактически о природе. Далее. Мы это онтологическое представление прилагаем к обществу и можем прилагать и к моделям прикладным по сферам жизни общества. Вот такие уже прецеденты у нас уже вот будут. Ну вот теория вопроса такова. Вот. Если тут вот есть вопросы или что-то непонятно, я готов пояснить. Если нет, то можно двигаться тогда дальше. Ну, понятно, схематика сама понятна, поэтому я сейчас не хочу на схематике как-то заострять внимание. Мне больше интересует, какие выводы были уже сделаны и как наше наследие, наше мировоззрение, миропонимание, восприятие помогли, может быть, какие-то вопросы решить, какие-то проблемы решить, выйти из каких-то проблем, ну и так далее, предложить что-то. Потому что здесь уже идут какие-то уточнения от наших слушателей и зрителей, но мне хочется все-таки суть выслушать, а потом уже уточнения эти позадавать, если вдруг что-то будет не раскрыто. Да, хорошо. Ну, по хронологии я должен показать тогда ту модель, которую мы получили. Она разительно отличается от той модели управления, в которой мы живем и которая в теории кибернетики разработана. Угу. Вот. А следующий шаг, который мы сделали, мы сравнили эту модель, как мы вообще вышли-то на ведическое православие. А мы взяли и эту модель потом посмотрели, а где она в истории вообще встречалась или нет. Потому что она не похожа на современность. И оказалось, что она соотносится очень здорово с теми рационно-правовыми формами, которые были при общинном праве, при копном праве, при земском праве, при соборном праве, имеется в виду собор, который земский собор, не религиозный собор. Вот. Ну вот сейчас я два рисуночка покажу, которые требуют внимания определенного. И так. Надеюсь, что появилось. Да, видно. Она сложновата, может быть, но я сейчас по ней поведу просто. То есть система работает, самая простая, примитивная, вот по этим трем квадратикам. Текущие нормы, элементы и прямые связи между ними. То есть вся, любая система только тогда становится системой связанной, когда у элементов какие-то есть пересекающиеся нормы их существования. Таким образом они склеиваются в систему, устанавливают прямые связи, ну, по индивидуальным обратным связям корректируют свое взаимодействие. Это камень. Вот самая простая система, камень, когда на индивидуальных связях выстроена вообще вся система. Вот порода. Это вот, вот это порода. И это мертвая. Это мертвая система. Вот. Но есть существуют системы, в которых определенные элементы, вот это вот очень важно, вот эти стрелочки вертикальные вниз от элементов идут. То есть есть системы, которые, в которых есть часть элементов, которые в целях своего собственного выживания вырабатывают такие нормы саморегулирования, вот эти индивидуальные обратные связи, которые становятся интересны всей системе или большинству элементов этой системы. И тогда возникает в этой системе так называемая текущая отрицательная обратная связь. То есть по регулированию работы всех элементов. То есть эту функцию отрицательной обратной связи начинает выполнять какая-то часть элемента всей системы. И это уже саморегулируемая система. Заметьте, при нашем сейчас описании этой системы я ни разу не скажу слово управление. Это система саморегулируемая. Вот. То есть это самая простая живая система. Она саморегулируемая. В изменяющихся условиях саморегулируемые системы тоже не способны выживать. Вот. И поэтому существуют еще другие системы, более сложные, сложно организованные, которые также элементами вырабатываются, начинают функционировать адаптивная отрицательная обратная связь. Что это такое? Что такое норма адаптации? И вырабатывается норма адаптации. Это тогда, когда система способна изменять собственные текущие нормы, которые изначально в ней сложились. То есть возникают такие элементы в системе, которые в целях выживания вырабатывают такие нормы, изменения собственных норм, которые интересны всей системе или большинству элементов. И это уже адаптивная система. Все растения, которые мы знаем, это адаптивная система управления, самоадаптация. Это система самоадаптации. Тут нет органа управления, здесь полностью идет система самоадаптации. Просто часть элементов вырабатывают нормы изменения норм текущих. Это самоадаптивная система. Все растения – это самоадаптивная система. Но существуют еще другие, более сложные системы, которые способны не только саморегулироваться, самоадаптироваться, но и качественно себя изменять, структуру, принципиально нормы менять, конфигурацию и так далее, и так далее. То есть они качественно изменяются. Ну, самый простой пример с водой, да? Жидкая, газообразная и кристаллическая. И каждый раз структура связи и нормы взаимодействия там разная. И это называется в науке методологическая отрицательная обратная связь. Ее очень важная особенность. Вот мы ее нарисовали и снизу, и сверху. С точки зрения существующей системы, она носит это положительная обратная связь. То есть она работает на разрушение. А с другой стороны, она все-таки работает на сохранение системы, потому что, реорганизовав всю систему через методологическую обратную связь, она сохраняет эту систему, опять ее делает устойчивой. То есть из неустойчивого состояния система переходит опять в устойчивое состояние, но уже в новом качестве. Поэтому интересно то, что вот у нее есть вот такая связь, которая позволяет качественно изменять систему и работать и как на удержание системы, и на ее слом. Но слом в целях дальнейшего выживания. Вот эта модель, я ее кратко описал, мы посмотрели вот в историю российского общества, как это было. И оказалось, что эта модель очень здорово напоминает или соотносится с теми моделями общественного устройства, которые были вот при Копном, Земском, Соборном праве. Ну давайте посмотрим на примере, например, Копы. Или совет, самое простое. Совет при каком-то общине, да? Совет старейшин или совет мужей. То есть из элементов, то есть людей, проживающих этого рода, имеют право участвовать самые те мужи, которые там, если мы помним, все зрители помнят, те, кто способны там содержать семью, там имеют детей, умеют трудиться и так далее, которые имеют уважение, авторитет, как минимум в своей семье, да. Они собираются на совет. На совете решают общие вопросы этого рода, этой территории. И на нем определяют лидера, старейшину, который мог и судебный вопрос решать, да и сам совет мог судебный вопрос решать и так далее. И здесь же они могли выходить на качественно новое решение, которое качественно изменяет их жизнь. Это смена территории проживания, смена рода деятельности, какие-то жизневажные моменты, которые мог решать только совет. И дальше по вложенности мы можем идти от рода, от поселения, мы можем идти на совет родов или на совет поселения, это копы, это уже представители советов работают в копах, и там определяют, уже на копе определяют старейшин, либо представители коп выходят на вече, и на вече определяется уже князь и даже отдельно судья в некоторых случаях и так далее. То есть везде это система фактически коллективного принятия решений. Это не управление, а система коллективного принятия решения по саморегулированию, самоадаптации, саморазвитию общества. И именно в такой модели развивалась Русь от 4, 5, 6, 7, 8, 9 века. Мы это наблюдаем. Отдельно скажу про Земский собор 1610 года. В это время поляки были в Москве, власти, и параллельно с этим под Москвой, а фактически на территории всей Руси, даже которая была под оккупацией, организовался Земский собор. То есть представители от всех земель собрались на Земский собор, тут уже были представители от всех земель, собрались на собор и принимали решение, как им дальше быть в этой ситуации. Вот благодаря этому они собрали деньги, благодаря этому они собрали войско, благодаря этому они выбили поляков из Москвы, благодаря этому они полностью реорганизовали нормы законодательства Руси, то есть полностью реорганизовали общество. И этот собор работал с 10 года по 19 год, 1610-1619 год. То есть за 10 лет наши предки смогли полностью реорганизовать общественное устройство. И тут мы задались вопросом. Тут можно уже эту схемку закрывать, чтобы там глаза нам не мозолило. И тут мы задались вопросом, который мы еще, когда мы сделали исследование общества, что есть философия такого выражения, что образ мышления порождает деятельность. Да? Как мы мыслим, так и мы действуем. Первое доказательство мы получили, что действительно, чему нас учат управлению, так мы и действуем. То есть модели общества попадают под модель управления, чему нас учат. А тут мы видим обратную картинку. Мы видим модель общественного устройства, которая соответствует модели, которую мы получили в результате общенаучного синтеза. Они фактически совпадают. Стал вопрос, а каков тогда был образ мышления этих людей? Чем они руководствовались? Что было главное? Ну, естественно, мы смотрим, что было главное в этот период. А в этот период главным было ведическое православие. И тут мы обратились уже к специалистам в этом вопросе, для того, чтобы выяснить, что из себя представляет ведическое православие. Для чего? Для того, чтобы вообще понять, чем руководствовались и каким образом наши предки вышли на ту модель, которую они применяли в общественном устройстве. Каждый раз на любом уровне. Поселения, между поселениями, в городах, в землях, между землями и так далее. Даже между землями, кстати. Вот мы исследовали в монографии научные. Есть такое понятие снем. Снем князей. То есть представители веча, своих земель, князья собирались на снем для того, чтобы решать вопросы, которые касались межземельных отношений. Вот. Границы, война, оборона и так далее, и так далее. Конфликты какие-то и так далее. И тоже по этой же модели работали. Но что мы лично знали, как скажем так, непрофессионалы по, скажем так, по ведическому православию, то, что вот я не профессионал, точно тогда был, и сейчас я не совсем профессионал, но уже очень много знаю, что у нас получается, что есть природа, которую мы видим и осознаем, и получается, с ведическим православием есть некая правь, которая общие законы мироздания, которые распространяются и на природу, и на общество. Ну, жить по праве, жить по кону природы и так далее. Вот то, что я знал и слышал на тот момент. Соответственно, мы нарисовали такую картинку с точки зрения, опять же, нашего конфигуратора, который мы разработали. Посмотреть, а эта картинка, вот эта вот модель, она противоречивая или нет? И вообще она работоспособна или нет? То есть наше самое первое примитивное представление, как могло бы... Тут уже не чисто наука, наука, научно-философский такой подход, заход. То есть посмотреть, а эта модель вообще, в принципе, она жизнеспособна или нет? Сейчас показываю слайд, который уже, я думаю, заинтересует уже больше. Так, надеюсь, что видно. Вот наша природа. Да, пошло. Вот это наша, да, вот наша, пока смотрим влево, да. Получается, что есть природа, которую мы знаем, которую мы получили модель. Вот наш конфигуратор, вот саморазвивающая система. Вот все его обратные связи и так далее. Вот она работает. Мы можем предположить, это нормально в науке и философии, о том, что если есть на выходе у природы есть законы, законы яви, да, в понятийном аппарате ведического православия, а тем более законы, которые не просто законы функционирования текущего, а еще саморегулирования, самоадаптации, саморазвития, то теоретически действительно возможно создание, ну, скажем так, систем научным языком, а языком ведическим миров, которые организованы на уровне самих этих законов или норм, скажем так, нейтральное слово норм. Мы рисуем эту систему, такую же саморазвивающуюся этих норм, и смотрим, как она вообще теоретически может ли или не может взаимодействовать с явной системой, в которой мы живем. У нас это называется вещественная, а это называется невещественная система, то есть нормативная. И оказалось, что эта система очень даже работоспособная. Причем она как работает? Если выход на яви, то есть законы, отрабатывается в природе на то, чтобы сохранить ее, чтобы она была устойчивой и целостная, то есть это как срабатывает как отрицательная обратная связь, то для норм, для прави эти законы яви, они являются положительной обратной связью. Они же не идеальны. Если это идеальная система организации природы, которая задает, как камертон задает тон организации и функционированию и качественному преобразованию всей природы, то на выходе яви это все, скажем так, искаженные эти законы. Они сюда попадают как положительная обратная связь, как бы которая направлена на разрушение прави. И правь начинает их править, как бы выправлять. На выходе у прави получается правило прави. Это идеальные законы. Для нее-то они являются как отрицательная обратная связь по саморегулированию, самоадаптации, саморазвитию. Тут она сама в себе этим занимает правь. А для яви это положительная обратная связь. Нам очень не нравятся изменения. Ну, да, даже для про людей, да, говоря. Никто не любит изменения и так далее. Фактически перед нами это модель инверсного гомеостата. Модель инверсного гомеостата, которую разработал в свое время Бондаренко Юрий Григорьевич. Учение Пи. Но он там ушел в математику, а мы ее взяли как вот функционал, как структурно-функциональную модель. И действительно, эта модель работоспособная. И тут мы, естественно, в голове у нас начали возникать аналоги. Первый был вопрос, а где это вообще доказательство того, что такие модели работают и работоспособные, и могут ли они работать, и как они работают. Я технарь. И первое, что я вспомнил, это лента Мёбиуса. Вот она справа тут нарисована, лента Мёбиуса. Причем я сделал рисунок, где, вот видите, минус и плюс. Это конденсатор. Вот такие конденсаторы применяются в системах, где мы хотим добиться очень четкого и точного сигнала, очень точных настроечных систем. То есть такую систему вывести из равновесия крайне тяжело. Именно благодаря таким вот элементам. Как раз вот этот вот прием лента Мёбиуса, она используется в технических системах. И действительно подтверждает, что вот такая система, где есть вещественная составная часть природы и есть практика, как нормативная часть природы, если они вот так вот взаимодействуют по инверсному взаимодействию, по гомеостату, это неразрушаемая фактически система. Но с другой стороны, она с одной стороны неразрушаемая, с другой стороны, она способна саморазвиваться и самоэволюционировать. То есть природа постоянно подламывает идеальные нормы, а неидеальные нормы природы постоянно заставляют правь развиваться дальше, эволюционировать. Они как бы друг друга заставляют двигаться вперед. Правь говорит, ах, вы опять это тут наломали дров в природе, надо мне дальше эволюционировать. Я, а знаете, вам идеальная норма. А природа-то что? Там есть свои функциональные, там, физиологические, физические, химические ограничения, психологические ограничения. И они эти идеальные нормы начинают ломать, крушить, искажать и так далее. На выходе опять абракадабра. И это бесконечный процесс идет. Вот. И вот мы столкнулись с тем, что действительно эта модель работоспособная. Ну а потом знак бесконечности, это опять же та же лента Мёбиуса. Бутылка Клейна в математике, абстрактно, то же самое, инверсное взаимодействие. Символ инь-янь, всем знакомый, это опять инверсный гомеостат. Сфераль, кто знает, то есть это не просто спираль, а когда на цикле она инверсирует в новое качество, да, опять инверсия происходит, и она работает по-другому. Ну вот, вот правило крайне рисунок. То есть вот это то, что первое, то, что мы для себя поняли. И тут у нас загорелся огонек. Так, надо копать глубже в это ведическое православие. Тут мы нашли какое-то знание, которое, как бы, наши научные знания, они ограничены, как вы увидели, да? Как только мы подтягиваем философию и другие знания, то они нам позволяют, как бы показывают пути, куда мы можем дальше двинуться. И за подсказками мы пошли глубже в ведическое православие. Думаем, ну, может быть, мы там что-то еще найдем. И следующая наша история – это работа с исследователями Велесовой книги как раз. Следующий рисунок, схемка. Сначала они нас учили, исследователи Велесовой книги. Они показывали нам, как с точки зрения, они тоже подходили к Велесовой книге с научным подходом. То есть они просто зарисовали модели, которые предлагает Велесовая книга, модель мироздания, как это работает, да? Вот, без всяких там дополнений, в чистом виде. И мы решили посмотреть, что же это такое. Следующий рисунок еще интереснее. Я надеюсь. Вот. Это модель по Велесовой книге. То есть, что мы тут увидели нового? Как носители научного подхода, да? Что кроме прави и яви еще есть нафь. В чем в соответствии с Велесовой книгой правь влияет и на нафь, и на явь, и нафь она и прошлое, и нафь она и будущее, и они влияют на явь. И в общем такой, тут такой треугольник. Только тут до нас дошло, когда мы с этим работали, что действительно, что кроме природы, то, что мы наблюдаем и видим, то есть проявленный для нас, для людей вид, да, кроме законов природы, могут существовать и другие миры. И вот дали, взяли даже эту шкалу, нам подсказали, что посмотрите вот эту шкалу, и действительно, смотрите, какой широкий спектр диапазонов частот, даже по частотам посмотреть, которые в природе существуют, которые мы только знаем, да, вот, и какой спектр мы видим, а вот это спектр, который мы слышим, а все остальное, а туда дальше влево и вправо, а вверх и вниз, а еще, может быть, еще в трехмерном, четырехмерном и так далее. То есть мы с точки зрения науки понимаем, что двух полюсов, вот этого гомеостата, недостаточно. Надо заложить и нафь еще как третий полюс. Возникает задачка. Ну-ка попытаться нарисовать вот этот инверсный гомеостат не двухсторонний, а трехсторонний. А эта-то модель будет противоречива или нет? Не противоречив ли этот рисунок яйцо, которое нам предлагает Виллисова книга? Может, там все это сказки? И вот эту сказку мы решили проверить. И вот следующий слайд относится... Сейчас я проверю, я выключу демонстрацию. Следующий слайд к этому относится или нет? Да, к этому относится. Вот. Если есть вот тут вопросы, я бы, на уточнение, я бы ответил. Если нет, то дальше будем. Давай все-таки я дослушаю до конца, потому что есть не то чтобы уточнение, есть предложения, которые могут еще расширить картинку, и, может быть, что-то из этого появится. Вот. Но пока я до конца не выслушал все то, о чем ты говоришь, мне лучше не предлагать это. Ну, хоть интересно это рассказывать, а то, может быть, неинтересно. Мне нравится. Хорошо. Идем дальше. Это меня радует, обнадеживает. Вот перед нами трехсторонний гомеостат по инверсному взаимодействию. Где исправь? Это идеальная норма существования, саморегулирования, самоадаптации, саморазвития мироздания вообще в принципе. Это идеальные законы природы. То, что называется, как я понимаю, то, что называется законом природы в ведическом православии. Есть нафь. Это те миры, которые мы не видим. Но они в соответствии с правилом функционируют. Есть явь. Это те миры, которые мы видим и слышим, то есть ощущаем, то, что нам проявлено. И они тоже работают. И каждый из них, по принципу, каждый с каждым работает по принципу инверсного взаимодействия, гомеостата по инверсному взаимодействию. Мы начали прорисовывать, действительно получается, я даже тут могу не проговаривать, что мы можем, что явь может взаимодействовать с навними мирами по инверсному взаимодействию. И то же самое, то, что вырабатывается в яви, является для него как и информация для саморегулирования, самоадаптации, саморазвития, то есть на устойчивость работает, как отрицательная обратная связь, то для нави это, наоборот, положительная обратная связь. То есть это раздражитель. И с этим раздражителем нафь работает. Что является выходом у нави и у яви, и для них это информация для сохранения себя как в устойчивом состоянии, то для прави это положительная обратная связь. Вот эти большие длинные стрелки. Положительные. И прави, и в праве эти все искажения правятся. И опять на выходе идет идеальное. Выход идеальные нормы, но они опять же являются положительной обратной связью и для нави, и для яви. И это колесо непротиворечиво живет, развивается и постоянно эволюционировать может. То есть мы увидели, что модель, которая представлена в Виллисовой книге, тоже непротиворечива и тоже вписывается в ту модель, которую мы предлагаем. Но мы никак не могли понять, а как всего этого наши предки вышли-то на модель общественного устройства, вот на тот конфигуратор, которого в самом начале я показывал. Из этого как-то оно не вытекает. Мы пошли глубже. Тут я был знаком уже 2 года как Советом Согласия, ну только потому, что мне интересно было ведическое православие. Я туда погружался. И я задал вопрос, а вот Виллисова книга, вот есть такая вот модель, а что-то еще есть? Говорит, есть. У нас сложнее модель. И как сложнее? Более детально прописано. И давайте исследуем. И вот я благодарю Совет Согласия за то, что коллективно они специально собрались для того, чтобы эту модель представить. Причем, как я понял, что даже в Совете Согласия по этой модели более детально есть некоторые разночтения, скажем так, на периферии. Но ядро достаточно устойчивое, ну, как в сознании представители ведического православия, оно такое жесткое, устойчивое и однозначное. Да, на периферии в нюансах расходятся описания, но само ядро такое устойчивое, и мы его тоже описали. Сейчас я так покажу. Ну вот оно, да. Они выделяют, что есть навь светлая, а есть навь темная, что есть явь, что правь, да, действительно взаимодействует и с навью, с явью, и с навью темной, и светлой. Но вот такой есть нюанс, очень ключевой был, что темная навь и светлая навь с явью не взаимодействуют. Напрямую навь светлая и навь темная между собой не взаимодействуют. Только через явь. То в яви тут они сходят. Вот. И, ну, это вот самый простой инверсный гомеостат, который мы нарисовали сразу. Теперь стала задача нарисовать уже теперь инверсный гомеостат четырехсторонний. Попытаться и посмотреть, а эта модель противоречива или нет? Как она вот работает? Причем мы оцениваем, что вот Виллисова книга это вот эта модель Виллисовой книги, которая представлена, это модель ориентировочно где-то рубежа нашей эры, представления ведического православия. А то, что предъявил Совет Согласия, это сборка, похоже, уже нашей эры, то есть более позднее представление о мироздании ведического православия. Кстати, изучая монографию еще до революционной, что исследователи православия все как один сходятся к тому, что оно постоянно развивалось. Что это развивающееся учение было всегда. Вот. Поэтому логично, что эта модель более детальная, и мы решили ее тоже описать. Это гомеостат четырехсторонний по инверсному взаимодействию. То есть то же самое, только мы выделяем навь светлую, еще ее называют славь, и навь темную, еще ее называют навь. И действительно, когда мы их начали выстраивать как гомеостаты по взаимодействию между собой, то опять оказалось, это непротиворечивая модель. То да, действительно есть проявленная природа, явь. Она по инверсному взаимодействию работает и со светлой навью, и с темной навью. Как это работает? Что на выходе у яви есть законы яви, где часть элементов яви очень хорошо соотносится с законами, которые в светлой нави работают, а есть, которые очень хорошо соотносятся с законами, которые будут в темной нави. Вот. Соответственно, эти законы начинают распределяться. Ну, кто-то называет и пекельные миры там, и так далее, да, потусторонние миры, там темные, светлые. Здесь боги светлые, здесь боги темные. Но с точки зрения науки получается, что просто правка идет, здесь как бы выходит вверх светлую нафь те законы, которые связаны с прогрессом, с процветанием, с эволюционным развитием, с, в общем, с забросом вперед. И тут они как бы доправливаются до идеальном состоянии, как они могут в будущем как бы сработать. Здесь же, наоборот, попадают нормы и правится то, что выбилось из вообще стандартно, ну, мироздания. Тут идет правка с точки зрения хотя бы вывести на тот момент, чтобы это вообще соответствовало, ну, устоям мироздания. То есть правка идет от отрицательного в положительное. А тут от положительного и вперед еще дальше заброс. И, соответственно, и то, и то, и то, и то на выходе имеют законы свои, которые для правил все равно являются положительной обратной связью. И она все равно это правит. И получается, все непротиворечиво опять работает. Все здорово. Но мы смотрим на эту модель. Как бы смотрим, как это в анекдоте в одном про индейца. Смотрим на него один день, смотрим, второй день смотрим, третий день смотрим. Обсуждаем ее, просматриваем. И только недели или через две или через три мы тут совещаемся как-то, и у нас проскакивает. Слушай, так это же четыре объекта, которые у нас были в конфигураторе самом нашем первом, базовом. Правь, это общие нормы. Те самые текущие, саморегулирование, самоадаптация, саморазвитие. Природа, это обменник норм, которые из темной нави приходят, и светлая нави приходят. Здесь они между собой взаимодействуют. Это сфера обмена. Здесь они сходятся, конкурируют, борются между собой и так далее. Светлая нафь выполняет роль положительной обратной связи по развитию всей этой системы штуковины. А темная нафь, она работает, как наша в обществе, там, тюрьма, там, суд и так далее, по исправлению того, что в яви неправильно сработало, отрицательно сработало. То есть это отрицательная обратная связь для всей этой системы. То есть с точки зрения всей этой системы мы опять выходим на тот же самый конфигуратор. Вот это у нас. Это у нас правь, положительная обратная связь, это славь, элементы и прямые связи, это явь, и все отрицательные обратные связи, это темная нафь. Все. То есть таким образом, и с таким образом наши предки думали ведического православия, то они взяли и применили к своему обществу эту модель. Они сказали, законы природы превыше всего, живем по закону природы. Мы тут живем и взаимодействуем. Это наша жизнь, это наша явь. Когда мы собираемся как представители здесь фактически и вырабатываем там саморегулирование, самоадаптацию, то мы отрабатываем наши ошибки. То есть мы работаем в темной, как бы как темная нафь работаем. А все, что мы срабатываем на перспективу, на будущее, в прогресс и так далее, это мы срабатываем как наши, по подобию наших светлых богов, как светлая нафь. Все работает. Еще один момент я забыл указать, что в принятии решений при ведическом православии, при вот их реакционно-правовых формах, основанных на ведическом православии, что в них, если это серьезные были заседания, это даже задокументировано в летописях, что всегда принимали участие волхвы. То есть волхвы, любой проект решения, или может быть проект решения рассматривали с точки зрения представления о мироздании, это работает на темную нафь, либо это работает на светлую нафь. Скорее всего, что так, давали оценку. Вот. И это еще раз подтверждает, что действительно эта модель была общественного устройства, она была эманацией первородного света на определенной территории, реализованной определенным обществом. А эманация света – это бог Свентовит, главный храм, который был на острове Руян, Рюген в настоящее время. И там и эманация бога Свентовида в общество была названа, сами себя эти люди назвали русичами, Русь, свет. Я считаю, наша версия такова, происхождение понятия Русь и русич, что это общество, выстроенное как эманация световида на определенной территории. Вот. Так, я хотел посмотреть, что там у нас дальше, не помню. Ну, по-моему, самое главное я сказал. Да, самое главное я сказал. Ну вот, то, что я хотел как монолог сказать, наверное, я сказал. То есть, подводя общий итог, хотел бы сказать следующее, что синтез, общенаучный синтез, вывел нас на модель, которая до нас была давным-давно кем-то разработана, я думаю, что в допотопные времена. Просто я думаю, что сам потоп или какой-то катаклизм, или какой-то конфликт отбросил человечество на какой-то примитивный уровень существования, и сами знания, вот сложные знания, которые лежали в основе того мировоззрения, которое вот сейчас в ведическом православии присутствует, было забыто. Но самое главное, вот это представление, оно каким-то образом сохранилось, и нашими уже ближайшими предками до нас дошло. Ну вот, примерно так. Ну что ж, хорошо. Хорошо, очень интересный получился доклад. Я могу поступить следующим образом. Либо начать с того, что я из этого понял, и привнести какое-то дополнение, а может быть, местами это будет выглядеть как критика, хотя ничего, никого я критиковать не собираюсь. Либо я могу вступить со стороны наших радиослушателей и зрителей, как озвучивающий то, что вот в чате во время твоего выступления прозвучало. Какой вариант? Начнем сразу разговор и мои представления, предложения, либо сначала ознакомимся с тем, что прозвучало, что было написано во время твоего представления. Как это на рынке? Клиент всегда прав. Давайте с клиентов начнем, чтобы что им интереснее. Им интереснее, думаю, услышать ответы на свои вопросы. Ясно, ясно. Самым активным оказался у нас Вадим Шанс. Он прям так местами очень критиковал тебя. Некоторый момент даже такие, не то что критика, а призыв, что тут взяли вилы, грабли, пошли, разобрались. Топоры и так далее. Вот. Но я это пока упускаю. Почему? Потому что к этому очень часто призывают. И к тем, кто призывает, у меня много вопросов есть. Поэтому до тех пор, пока я не услышу ответы, а я ответов очень часто не слышу. Ну, озвучивать эту версию давайте сейчас мы все до основания, а затем, да, вот эту пока не будем затрагивать. Хотя она, конечно, имеет место быть, но ладно. Итак, первый, ну, не первый вопрос, а один из вопросов от Вадима звучит так. А что означает регистрация правительства и иных служб Российской Федерации в Великобритании? Хороший вопрос. Понимаете, чтобы применять теорию к реальным объектам или системам, да, нужно провести исследования, поднять достоверную документацию, описать ее. Я системщик, я это умею делать, да. А потом понять, к какой модели это относится. Вот, если, как я слышал, это если так выглядит на самом деле, действительно, как это, то получается, что Россия это объект управления. Чисто в кибернетической парадигме это укладывается. Но доподлинно я не знаю, я этот вопрос не изучал. Наверное, ну да, кстати, одна из реплик Вадима была в самом начале, что типа, что вы тут гоните? Кто там управляет? Администрация президента? Да все управление идет из-за бугра, поэтому что вы тут? Выключайте свое вещание, идите отдыхайте, пока не разберетесь самым простым. Ну, прямо вот такой был посыл. Это не противоречит управленческому подходу. Там же как пирамидка вложенность. Над начальником есть другой начальник, который рассматривает уже этого начальника и его объект управления как и более больший объект управления. Следующий высший орган управления. Этих двух органы управления рассматривают как уже объект управления. Это иерархия управления, и тут нет противоречий. С точки зрения российского общества, у нас администрация управляет. С точки зрения международных отношений, если это правда, то управляет другой. Все. Да, я с тобой согласен, что мы-то рассматривали то, что происходит уже внутри самой России. Указание может быть, управленческое указание может быть снаружи, но ведь есть некий аппарат, который приводит в действие это указание, и получается, что он для нас уже, внутренний аппарат, является управленческим. Здесь какая-то матрешка такая получается. Поэтому я предлагаю не кидаться сразу там, что фекалии какие-то вы нашли, а выслушать до конца. Вот почему я сначала не озвучивал от Вадима вот эти реплики, потому что хотелось мне до конца выслушать и понять, что же к чему. А к чему получилось, что выстроена все равно наша система, которая нам нужна, нам необходима и которая была проверена. И до тех пор, пока она действовала, то, в общем-то, более-менее нормально все было. Как только это действие было нарушено, либо там внешний катаклизм, либо прилет инопланетян, либо там что-то, кто-то умер, и все горько плакали, не заметили что-то, либо пришел кто-то с деньгами, с дубинами, с мечом и так далее, с огнем, пока она не была разрушена, вот все было более-менее нормально. Но самое интересное, что уклады некоторые в некоторых землях продолжали существовать. И благодаря этому, в принципе, мы-то и выжили. Да, плохой царь, может быть, плохие бояре, либо хороший царь, плохие бояре. Но до тех пор, пока народ бездействует, и он не применяет систему самоуправления, народовластия, в этом случае пенять на кого-то нет смысла. А если мы понимаем, как мы должны трудиться, как мы должны назначать кого-то в руководство управления, как мы должны контролировать, как мы должны обратную связь и так далее по природообразию, природосообразию, Вот если мы это понимаем и применяем в жизни, тогда нам, вот лично мне, все равно, кто там сидит наверху, потому что через это мы уберем того, кто сидит наверху, если он плохой, либо усилим, если он хороший. А тут получается вот так. Хотя тут можно маленький прям практический пример для зрителей, очень важный. Мы эту модель... А, забыл-то самое главное. Мы и назвали-то эту парадигму, которая рождает модель, соборность. Это понятие ввели русофилы в 19 веке, исследуя и уникальное свойство русского народа. Они называли это соборность. И поэтому вот парадигму мы называем соборность теперь. Есть вот управление, а есть соборность. Так вот, мы эту парадигму соборности хотели применить в ЖКХ и местном самоуправлении. Разработали проект, документацию, все. Только вот бери и делай. Но не идет проект, и все. Мы и так, и сяк, и людей убеждаем, и так далее. А потом я говорю, слушай, давай сделаем курсы. Просто мы покажем людям, например, ЖКХ, вот парадигму управления и парадигму соборности. Чтобы люди на примере просто поняли, что чем отличается. Говорят, да ну, а возрастная категория, кто интересуется ЖКХ, это 50 и старше. Говорят, дай мне 3 часа, я попробую это сделать. А потом уже вторые 3 часа, это были уже как переходит дом на самоуправление, как кооперируется с другими домами, а третье это уже просто практика. Ну, так, практические занятия. 3 часа. Первое занятие. Вот я стою, а передо мной почти бабушки, почти дедушки. Я им рисую, что такое дом с парадигмой управления. Вот вы видели сейчас эту модель. И рисую, что такое дом на самоуправлении в парадигме соборности. Прорисовал, рассказал, тут недостатки и достоинства, а тут достатки и так далее. Задали вопрос на уточнение. Аплодировал. Народ аплодировал. Почему? Потому что мы им дали образец на конкретном примере, как можно по-другому жить. Люди подходили и спрашивали, Эдуард, а как дальше жить-то нам теперь? Я говорю, как хотите теперь. У вас в голове теперь две модели. Вы можете жить в одной модели, где сейчас как живете, а можете попытаться в этой модели жить. И проект пошел. Сначала единицами, потом десятками, а потом сотнями дома там выходили в этот проект. Вот. Это к тому, что пока человек не знает эту модель, в голове у него и нет, у него этот образ мышления не сложится. Он бы и хотел как-то по-другому. А как списать-то? Нам аль схемку, а чертеж. А чертежа-то в голове нет. Кстати, с объективной точки зрения, вот это вот перестроечные времена и 90-е годы, и вот 2000-е годы, ведь попытка была уйти на другую модель. Мы сначала хотели скопировать, потом поняли, что нам это не нравится. А потом какой был самый интересный на тот момент? Решили сделать свое, а в итоге что получили? Мы получили с точки зрения реакционно-правовой формы ту же самую модель Советского Союза образца 70-х, 80-х годов. Один в один наши исследования показывают. Единственное, что капиталистические отношения. А система принятия решения та же самая. И синергетика объясняет этот же момент, что если система в крайне неустойчивом состоянии не смогла выработать качественно новые законы своего функционирования дальнейшего, один из вариантов, она либо разрушается, либо откатывается обратно назад, деградирует. Тогда у них есть шанс выжить. Фактически Россия, деградировав, частично разрушившись, кстати, деградировав, она смогла выжить. Но если у нас дальше варианты деградации дальше, чтобы ничего не вырабатывает, да? Это же большой вопрос. Угу. Я хочу уточнить. Вот у тебя прозвучало несколько раз то, что вот, управление – это что-то такое, ну, не очень хорошее. Ну, как так вот, намеком таким. Вот народовласти, народоправие – это все здорово, хорошо. Но отталкиваясь от покона вселенского бытия, в которых вот вся эта модель вписывается, и которая ведическая наша модель, кстати, более широкая, нежели чем то, что, насколько я понимаю, ты получил из Совета Согласия, или то, что было взято из Совета Согласия, потому что я не присутствовал при ваших разговорах, а то бы я некоторые коррективы сразу бы внес, да, которые бы расширили эту картину. Вот, но всегда существует что-то, как центр сборки координации управления, где находится кто-то, либо несколько человек, которые видят картину целиком. Это вот волхвы, жрецы, там, да, вот по-разному их называют, хотя волх и жрец – это не одно и то же совсем. Это, опять же, большая путаница. И где есть те, кто прислушиваются к волхвам-жрецам, которые рекут веду живую, то есть принимают из праве, из славы, да, и доносят до людей. Они сами не исполняют, их задача не исполнять, их задача сонастроить, их задача донести, их задача дать ответ. А вот дальше вот включается уже следующий уровень, это управленцы, управе, праве находящиеся, праве и земной, и из праве принимающие через жрецов волхов. А вот дальше уже более низко, это руководящие, которые рукой водят конкретно, и дальше уже исполнители. Вот если мы не понимаем эту естественную структуру и систему, которая в природе тоже присутствует, и в растительном мире, и в животном мире, то тогда мы будем закрывать глаза на это и будем постоянно ошибаться. И будем отталкиваться от анархического взгляда, говоря про народовластие, но при этом так или иначе будем приходить к тому, что сказал Сталин. У любой проблемы есть фамилия, имя, отчество. То есть я предлагаю нам не выкидывать слово «мама», потому что наши враги это слово «мама» сказали. И слово «папа» не выкидывать, потому что наши враги тоже слово «папа» сказали. То есть не отказываться. А понимать, почему был переворот в нашем сознании совершен, и почему некоторые слова замылили такой степени, что мы от них отказываться начинаем. Руководство, руководящий, это вот бригадир, да? Управленец, это тот, который регионами, где таких бригадиров огромное количество. Тот, кто принимает веду живую, и который вправе находится. И так далее. Поэтому я настоятельно прошу задуматься об этом всех наших радиослушателей и зрителей и понять, что если какое-то слово замылили, изгадили, это еще не означает, что сам образ плохой. Просто надо поправочку внести, и тогда очень много засияет новыми красками. Вот такое предложение. Не отказываться от наших родных слов и от образов, даже если кто-то на них наложил паутину какую-то гадкую и зафекалил их. Вот. Иначе этих слов бы не было. Они не просто появились. Да, тут к управлению я отношусь нормально, потому что управление в некоторых системах срабатывает лучше, чем самоорганизация или модель соборности, да, соборной модели. Вот. Если мы выходим на сложную вот такую соборную модель, то в ней остаются управленцы, они остаются. Возникает такая категория, как мы назвали это проектная власть. То есть мы обоснуем, что это положительная обратная связь, то есть у нас не хватает проектной власти. Это не те, кто законы пишут. Это те, кто проектирует очередное или будущее состояние общества либо конкретной сферы жизни общества. Но им нельзя давать полномочия это дело внедрять. Они могут предлагать, правильно сказал? Они предлагают один вариант, второй, третий будущего состояния. А уже те, кто законодатели, да, представители народа, они должны принимать либо тот вариант, либо вообще ничего не принимать. Тогда это гармонично будет работать. Поэтому но они-то уже не управленцы будут, они принимают решения. Здесь арбитражом выступает, получается, не субъективное представление одного, двух или там пяти человек о том, как надо действовать, а все-таки арбитражом выступает объективные знания о природе всегда. То есть почему волхвы-то были при решениях? То есть кто выступал арбитражом? Не волх как таковой, а как авторитет, а как человек, знающий основные законы мироздания. Он как бы применял проект решения, говорил, да, или даже свои, может быть, коррективы вносил и так далее. То есть в проект играл бы тогда по-другому. Ну, вот такой мой ответ. Да, да, вот смотри, мы отталкиваемся от природообразия, природосообразия и жизни, да? И в жизни всегда есть какие-то изменения. Ну вот родился маленький ребенок. Может ли он, даже если у него путь волхва, жреца и так далее, если он должен стать таким, но является ли он от рождения таким? Нет, не является. Ему необходимо пройти все стадии развития, начиная со смерда, то есть тот, кто живет по мере кем-то установленной. Ведь маленький ребенок не устанавливает себе сам меры. Он живет по той мере, которую папа с мамой ему устанавливают. Да, иди, ложись спать, мой руки, игрушки убирай и так далее. наступает момент, когда он из состояния смерды выходит в состояние уже тот, кто научился жить. Сам шнурки завязывает, сам постель может убрать, сам понимает, что вот расписание я должен выполнить. Потом наступает момент, когда он переходит в состояние людины, который задумывается, а кто я вообще в этом мире, а для чего в этот мир пришел. Вот эти три стадии мы проходим все, независимо, волк ты, жрец ты, управленец, руководитель, либо на первой стадии как исполнитель так и останешься. Потом наступает следующий этап, когда мы входим в семейный союз. И там тоже три этапа развития. Это когда мы учителя становимся. Мы прошли, сами научились. Теперь мы должны научить тех, кто в мир приходит с нашей помощью. Мы должны уже соединяться в малые группы, что-то решать. Потом начинается момент веса. Мы понимаем, вес принимаем в обществе, если, конечно, сложилось. И этот вес мы уже не просто сами для себя, а мы в общество можем принести, если общество говорит, ребята, вы достигли этого уровня, теперь давайте проявляйте себя. Сейчас я закончу, подожди. И наступает следующий момент, когда ты уже через весь переходишь, ты уже врубаешься, как устроен мир и кто ты. То есть ты становишься человеком. Это уже следующий. А следующий этап, когда тебя уже приглашают вот эти вот собрания, когда ты, твой голос уже становится весомым в собраниях, не просто в малом коллективе, а в большом, например, там где-то на вече и так далее. И в конечном итоге, если ты, конечно, по своему природному предназначению, там, жрец, ведун и так далее, тебя уже могут вызывать как, а теперь посмотри, не нарушаем ли что-то, а вот у нас вопрос есть, ну-ка дай ответ. Вот эти все четыре стадии, как на социальном уровне, так и на природном, они существуют. И если мы от них отказываемся, мы переходим так, все равны, все одинаковые, что ребенок, что сумасшедший, что наркоман, что проститутка, что управление, что гений и так далее. И вот как раз славяно-русская природообразная ведическая культура говорит о том, что есть момент рождения, есть момент зрелости, есть момент проявления, есть момент служения и так далее. И вот тогда вот то, о чем ты рассказывал, становится очень природообразным, природообразным, естественным. Если кто-то когда-то заслужил доверие своими делами, своими помыслами, и его народ туда поднял, и он находится вот в этих всех вот этих вот структурах, но потом вдруг у него там кукуха слетела, народ очень легко может его вниз опустить. Очень быстро, моментально. Ты что, братан, делаешь-то вообще? Иди-ка сюда. Давайте другого теперь поставим. Вот. Но при этом надо сделать таким образом, все это учитывалось, чтобы тот, кто еще не набрался опыта, либо у кого кукуха и так не на месте, чтобы он не лез туда и не кричал, как там нам показывают эти наргородские вещи, да, ну, бредятину нам показывают. Чтобы там все кричат на площади, там. Но не было такого никогда. Вот был тот круг, кому доверили и так далее. И поэтому здесь и выборность, и назначение, и контроль, и определение, и участие волхов, жрецов и старейшин, вот все вместе. Вот в этом случае тогда дурак не дорвется до власти, а тот, кто может руководить, управлять, и принимать еду живую. Вот его-то народ и выдвигает. Вот эти моменты все, они проявлены как в копном праве, в весевом праве, в вечевом праве, в державном праве и так далее. Вот на этом строится. Поэтому не надо бояться слова руководства, управления, власти и так далее. Надо понимать, что кто на месте, и как он может быть поставлен, как он может быть назначен, и как он может быть снят. Вот этот круговорот в природе от рождения до смерти. Мы же постоянно изменяемся. Там 12 лет у нас одно было, там в 25 другое, в 30. Вот надо учитывать. И тогда вот это природообразие, природосообразие и естество жизни будет на месте все. И когда разрушилось, вот конкретный момент есть в нашем прошлом, историческом прошлом, так скажем, когда княжество, боярщина и так далее были закреплены по роду. До этого князь-боярин не передавали своим детям тот чин, которым народ их наделил. Как только они стали передавать по роду, сразу началось вырождение, сразу началось самоуничтожение. Это была одна из ошибок. Это не ошибка, это внедрение было специально, это не ошибки. Это ошибка так, поправили, исправили, а это было конкретное внедрение. Поэтому здесь ошибки просто так это не назовешь. Это очень серьезное внедрение в нос. Ну, я высказался. Да, тут несколько аспектов. Два аспекта между собой связаны. Первое, если у человека воля качественно преобразовываться, да, и меняться, вот эти новые роли брать на себя, ответственность, скажем так, да. Второй момент, а если в обществе условия, в данной сфере для того, чтобы он себя проявил и волю проявил и в новое качество перешел. И третий момент, ведь я говорил о вложенности. Не говорил здесь о вложенности, модель вложенности не показывал. На каждом уровне вложенности может человек на самом низком уровне проявить качество и выйти на уровень Творца, да, или законодателя. Кто-то на более высоком уровне, кто-то в производстве, кто-то на уровне на территории дома, кто-то на территории многоквартирных домов группы, кто-то на местном уровне, кто-то на региональном, на федеральном, кто-то министерством и так далее. Везде даже вот модель соборности предполагает механизмы для проявления человеком воли, да, желанием стать, и обратной связи по контролю. Вот не зря эти гомеостаты по инверсному взаимодействию. Они, это обратная связь о том, а как это работает, а как он работает, да, и так далее. Вот. И в системе управления вертикального, в которой сейчас мы живем, таких механизмов нет, они вообще не заложены. Мы же сами видим, что очень много там по родству, по дружбе, по способности быть хорошим исполнителем и так далее. Человек продвигается по служебной лестнице вверх. Это вот такой вот лифт, такие принципы лифта. Но они никак не соотносятся с теми принципами лифтов, которые должны быть в соборной модели общественного устройства. Ну да, у нас сейчас получается кастовая система, где какая-то каста каких-то, ну, может быть, местами даже ОПГ с чем-то с этим сходится, да? Местами. Вот захватила власть, захватила руководство, вернее так, власть это то, что в ладу, а тут лады нет. Ну, рассыпается, война идет, рассыпается, вот не складывается, да, какая тут власть? Руководство. И вот главный, кого поставили, руководящий, причем в любой стране мира, слово президент же означает, президент это представитель британской короны в колониях Британии, вот изначальное значение, такое прямо в энциклопедии, прочитайте, первых только энциклопедий, сейчас, потом убрали это дело. Вот представитель британской короны в колониях Британии. Так вот, ставленник британского вот этого находится, и вот они там что-то шуршат между собой, и вот под ним кто-то. Вот, то есть современный президент исполняет какие-то задачи свыше, урегулируя, чтобы не было конфликта между вот этими вот группами, которые кастами, да, там, объединились. А в древности была славяно-русская варновость. Варна – это изучение того, для чего человек пришел, какие у него качества, чтобы дать ему возможность развиться, дать ему возможность получить необходимое и перейти в служение себе, семье, роду, обществу, миру. То есть дойти до служения, а каста не служит. Каста не служит другим кастам. Это вынужденная такая форма. Ну вот ты обязан, и ты обязан, ну все. А здесь по предназначению. И в кастах жестко закреплено. Вот чем отличается наши древнейшие вот эти вот системы взаимодействия, управления, руководства, власти от той кастовой ОПГшной структуры, фашистской порой структуры, которая сейчас навязана всему миру. И надо понимать, что нам это мелковато, это не подходит. Да и те, кто уже наверху сидят, они так некоторые репу чешут, но это приходит оттуда, мысли прилетают, говорят, что делать-то? Ну реально, что делать? Вроде мы бы подчиняемся товарищам, которые там где-то сидят за бугром, а они нас еще больше давят. И сейчас, глядишь, мы постарели, нас просто скинут. Ну, ты реально, что делать-то? А я говорю, так вы обратитесь к тому, что вот, например, Эдуард рассказывает, да, либо то, что в других передачах рассказывает. Там же все это рассказано. Переходите в другую систему, возвращайтесь, и вы же будете в безопасности, вас народ защитит. А сейчас, если наверху кто-то шаркнет, если денег куда-то вложат какого-то очередного Навального, так вас же и скинут, и народ еще вас пинать будет, как дохлых ослов. Понимаете, что будет происходить? Да, и вот да, это да. Боятся они. Поэтому не каста варновая система, а славяно-русская варновость, понимание, кто когда готов, почему тебе лучше наверх не соваться, а почему тебе лучше быть вот здесь, без насилия, а через осознание, понимание с применением своих качеств природных, которые есть. Вот это многие, даже управленцы, вообще не понимают, они не знают это. Это беда нашего руководства, управления, ну, чего угодно, власти. Беда. Да даже те, кто славянство изучают, они это многие не знают. Это беда реально. И потом вот эти все объединения рушатся, какие-то там конфликты глупые происходят. Еще один момент. Тут. Вот когда мы исследовали Земский собор вот 1610-19 годов, то кроме как бы поверх варновости еще в тот период в России была система сословий. Но сословие – это принадлежность как профессиональный союз. То есть варновость распространялась, ты мог в своем профессиональном союзе тоже быть, ну, скажем так, по варновости распределяться. Это опять же про вложенность, да? То есть ты мог, и выезжали на земский собор те, кто обладал разумением в своем сословии. То есть те по варному принципу, те, кто имели разумение, да? Вот, они приглашались на земский собор. То есть это вот такая матрица из варности и сословия, она вот позволяла дифференцировать людей по их способностям, кто на что способен. Вот. Ну да, сословие. Кстати, да, извините, и про сменность собор, каждые 3 года менялся состав собора полностью. Полностью. То есть опять на землю возвращались эти представители и выбирались новые. И был новый состав. Ну, такая интересная. Я еще одно уточнение из нашей древности тоже привнесу. Вот сословие, то есть мы сословились словом. Мы друг друга понимаем, язык нам понятен. Это такая группа людей, как профсоюз некий, где мы что-то проявляем. Это вот профсоюз нас защищает, здесь мы трудимся и так далее. По сути дела, древнейшее слово «каста» это и означает «ка» – это объединение. 100 людей, то есть не менее 100 мастеров в каком-то направлении. То есть каста ничего плохого-то изначально не имела. Это некий профсоюз, объединение, защита и так далее, которое вот в более древние было заменено сословием. Ну, мы условились, трудимся. Но смотрите, что получается интересно. Сословие либо каста определяет по горизонтали, каким родом деятельности ты занимаешься. Ну, я, например, купец. А я вот тут ремесленник. А ремесленник какой? А вот горшки делаю или ткани делаю, да? То есть направление. Но внутри каждого сословия, внутри каждой касты было обязательно вот это вот проявление варновости. А какой уровень у тебя? Понимание мира, ответственность и так далее. Первая группа. Значит, ты исполнитель. Да, ты хороший купец, но исполнитель в каком-то вот коллективе купцов. Вторая группа. Ты не просто купец. Исполнитель, ты уже можешь там артельку собрать купцов, которые там, ну или там ремесленник какой-то, ладно, лучше не купцов, ремесленник. Третья группа – это уже объединение ремесленных объединений какой-то, то есть некий такой уже профсоюз широкого масштаба, где вот из Вологды, из, там, из этого, из Рязани входят вот свои направления. А вышние – это те, которые, опять же, принимают веду живую, которые могут все эти конфликты разрешить и взаимодействовать с другими. То есть было и горизонтальное взаимодействие по виду деятельности, и в каждом. Уровень кого-то можешь представлять, можешь руководить, можешь исполнять, ну и так далее. И вот в этом случае тогда была варновость, а кастовость подчиненная. А в фашистском направлении сначала кастовость. Вот мы захватили власть, военные, например, захватили, или купцы, там, торгаши захватили власть. А дальше варновость нас не интересует. Ну, мы выбираем из тех так, ну, ты вроде там сообразительный, иди сюда, будешь нам служить. То есть перевернуто. С ног на голову, то есть теперь мы болтаемся. Получается принцип курятника. Курятник – это где клюй ближнего, как и на нижнем, смотри в попу вышнему. Вот такой принцип. Ничего хорошего в этом нет, на самом деле, это разрушительно. И вот в той древности, про которую идет речь, как более древней, чем там 4, 5, 6, 8, 9 век и так далее, там как раз это все предусматривалось. Вот эти все принципы взаимодействия и природообразие, природосообразие, как жизнь устроена. Все, и перевыборность обязательно была. Вот тут раз в 3 года, например, кто-то становится там раз в 5 лет, кто-то становится раз в 10, но не больше 10 лет, потому что за 10 лет очень много меняется. Очень много меняется. Кто-то там раз в год обязательно сходы были и на местах что-то изменяли. Вот условия жизни, как там готовы, не готовы, чем занимались, это все накладывалось в отпечатки. Но обязательно была переизбранность, которая была не избирательностью, а назначением. Народ назначал. А это говорило, если мы тебя назначили, мы тебя и снимем. Это как, чем я тебя породил, тем я тебя и побью, да, как это? Вот, из этой же серии. Ну ладно, идем дальше. Вот как раз Вадим Шанс задал вопрос уже достаточно давно, вот и он назрел, то, что называется. Ты сказал, что вот правь, там, да, есть, славь и так далее. А вот он, ну, и отталкивался от нави, навь светлая, навь темная. И Вадим, естественно, ну так, в шутку, не в шутку. А правь темная бывает? Не знаю. А, темная нафь, это и есть правь. Правь, темная правь. Ведь любая дифференциация – это вещь условная. Я считаю, что темная правь – это и есть темная нафь. Угу. Хорошо. То есть теперь есть наиболее общие законы, как все это должно работать, да, идеальное. А есть законы, которые выравнивают то, что неправильно сработало. Это темная нафь, да? Еще нафь некоторые называют. Вот. Все. Понятно. И вот тут как раз я хочу кое-что добавить. Существует, опять же, не менее 4 уровней миропонимания этого мира. Первый мир относится к такому упрощенному, детскому, где авторитеты, где яркие краски, где хлебозрелище, совокупляться, обороняться, чтобы у меня все было, и за это ничего не было. И там все линейно. Очень, очень все просто. Вот я посередине, я центр мира, либо наше сообщество центр мира, ну, семья, к примеру, это, да, наша артель, наш кооперативчик. Вот центр мира. Дальше здесь хорошо, а здесь плохо. И вот тут над нами кто-то существует. То есть получается вот так, горизонт, я в центре, справа, слева что-то есть. То есть да или нет. Но есть какой-то авторитет, которому мы подчиняемся. Это примитивный такой детский уровень, примитивное язычество сюда же входит, такое самое-самое примитивное. Второй уровень, он уже чуток поширше. Там уже не просто да и нет, а там дуальность. То есть на первом уровне двойственность, да или нет, это двойственность. А дуальность – это когда да и нет есть для меня, но есть еще что-то, что и впереди, и спереди, и сзади, и снизу, и сверху, но я до конца в этом не разобрался. Это вот дуальность. То есть добавляются новые какие-то контуры, краски, опыт здесь, да, мировоззрение здесь. Вот как раз вторая группа людей в дуальности живут. Когда альность вроде есть, но мне больше интересно, да или нет. Подходит, не подходит. А вот третий уровень – это уже альность. Это когда мы мир воспринимаем, какой он есть. И вот с позиции, ну там еще четвертый сейчас, если интересно, расскажу. Так вот, с позиции альности, уже вот этой линейности, которая присутствует очень часто у ученых в схематике, причем линейность вроде бы казалось бы это, она, то есть она уже не столь подходит. Потому что, ну, утыкается в стенки, а куда дальше идти, непонятно. И вот тут тогда вот эта альность чем хороша? Мы понимаем, что мы допускаем, как минимум, системы вложения и полюсов, полюсарности. Например, наш мир яви, он же нелинейный. В нем есть и вверх, и низ, и вперед, назад, и право, и лево. Да, везде шкалы есть. Трехмерочка, вот эта, вот она присутствует. Я только могу или вперед, назад, там, да, повернув голову, смотреть что-то. Но я нахожусь в чем-то цельном. Вот как я смотрю по сторонам, слышу что-то, да, в чем-то не в линии, не на плоскости. Но этот маленький кусочек с моими органами чувств, моими датчиками, которые я улавливаю, нюхаю, глажу там и так далее, да, там лежу и вижу, слышу, он вписывается в нечто большее. Вот как раз навный мир, он тоже цельный. И там есть какие-то полюса. Светлый полюс, темный полюс, справа, слева, вперед, назад. И поэтому мир нави, он является тоже цельным, внутри которого мы находимся, как вот желток внутри яйца. Да, где обозначено, это где пленочка, и где там прицепляется к чему-то, к примеру, там, да? Но при этом мир праве, он может быть, как и все, потому что там еще более проникновенные энергии, которые могут и туда то проходить. Внутри него это все находится, но есть вот это самое, то, что управляет. И самое интересное, возникает вопрос для этих людей, которые так вот мыслят, а темными тоже кто-то управляет? Ну, конечно. Есть институт, который управляет темными. Это примерно как в нашем сообществе есть то министерство, которое занимается исправительными колониями. Ну, к примеру, там, да? Либо там тюрьма. Это плохо? Ну, конечно, плохо. Там же все темно, да, конечно, все темно. Но они же сами не в тюрьме сидят. Они сами не у ведра с отходами сидят там, да? В камере в какой-то. Они сидят в белых кабинетах, очень красивых, хороших. И они связаны с другими руководителями, другими министерствами. Но занимаются грязными делами, в том числе и расстрелянные какие-то там группы есть. Поэтому вот если мы вот так вот целиком смотрим, отходя от линейности, то в этом случае тогда еще все интереснее получается. Да, есть как в радуге градации перехода. Ну вот 7 цветов вроде бы, но если внимательно смотрим, расплывчато. Вроде да, вот только что был красный, а тут теперь оранжевый какой-то, а тут зеленый. А где? Где желтый-то? А вот он. А что, он теперь сам? Нет, он перетекает. Вот такое же перетекание вот в этом вот сфере, вот в этой, которая много вложена, как матрешка, не существует. И тогда наш мир становится еще более интересным. И тогда мы понимаем, что вот жизнь-то, она многоградней. А вот четвертый уровень, о котором обещал сказать, он выходит за грани альности. С четвертого уровня можно посмотреть и на первую схематику, где линейно все, и на вторую, где есть линейность, вверх, вниз, право, влево, и на третью, которая все это поглощает, и плюс еще позволяет нам перемещаться за пределы, видеть и за пределы. Получается не просто шар, не просто емкость какая-то, не просто сфера, а получается еще какие-то грани выстраиваются. Я могу и на грани, и на соединение, и на вот это, да еще и снаружи, да еще и внутри. Вот это четвертый уровень. Но поскольку сейчас, ну и вообще на Земле, огромное количество людей, которые живут на первом уровне, для них вот это вообще космос. И поэтому для них проще всегда. Так, ты скажи, что делать-то, что ты мозгом не телебонишь? Делать чего? Кого мы идем сносить? Где мы дом строим? Куда мне жить? И так далее. И вот это надо учитывать. В славяно-русской варности конкретно, четко рассказывается, почему так устроено. И если мы понимаем вот конкретно не индуистскую каста-варновую систему, еще раз говорю, она ничего не дает, она мелковат для нас. А славяно-русская варна, где есть и социальный уровень, варно-предназначение, нахождение, прохождение, возрастные уровни, мужчина, женщина, психологические основы, право полушарный, лево полушарный и так далее, баланс, дисбаланс, там много что. Вот тогда вот многие ответы на вопросы мы получаем сразу. Ну, это вот, я извини, так это вписался в переговоры с Вадимом Шансом и езжу тебе по ушам. Ну, надеюсь, что это, может быть, какое-то что-то новое привнесет и какие-то новые открытия будут. Ну, извини за то, что... Да, все правильно. Наша работа показывает, что в критическом анализе и при первичном исследовании проблемной области может участвовать там 100 человек, условно. Вот. Когда речь идет о выделении как бы основных базовых причин проблем, остается из 150 человек. Когда речь идет уже о проектировании, остается единица человек, вот, которые способны не только критически относиться и еще там выделять критики, а которые способны обобщать знания. И совсем другие люди, которых вообще единицы в определенных сферах жизни общества, которые способны не просто критически относиться, что-то производить, а вытаскивать знания из других сфер и применять их к этой сфере. И вообще вырабатывать решения, которых до этого вообще не было. Это есть так называемая методологическая рефлексивная мыследеятельность. Ты попробуй мне добыть то, чего на свете вообще не может быть. Вот это вот про методологическую рефлексию. Ты попробуй разработать то, что до этого еще не было, исходя из новых условий. Поэтому вот эти знания, те схемы, которые я показывал, и тот опыт исторический, которым мы владеем, чтобы его применить сегодня, надо перепроектировать все сферы жизни общества. Проекты решения нужно разрабатывать. Но я надеюсь, что у нас сил хватит, что вот, начиная со следующего года мы начнем этим заниматься, прикладными уже решениями. Часть есть, часть надо делать и так далее. Хорошо, полностью с тобой согласен, что вот из этих 100, которые ты сказал, там остаются в конце концов 1, 2, 3 человека, но это не говорит о том, что те 100, все оставшиеся 97, они плохие. Каждый на своем месте. Вот славяно-русская ведическая, как говоришь, православие или ведическая культура подразумевает следующее, что если человек появился в этом мире, он не просто так появился. Для него есть место, где он может проявить себя как самый достойный на этом месте, как чемпион, делающий какое-то дело лучше других. Наша задача – помочь сорганизоваться, помочь дать ему правильные знания, как наставники помочь объяснить, а вот тут пойдешь, вот это будет, вот это как камень и латырь, да, направо пойдешь, это налево пойдешь, это прямо пойдешь, это наверх подпрыгнешь. Создать условия. Да, вот, создать условия, чтобы каждый человек… Что помогать нельзя, надо создавать условия. Именно да. Не учительство, как это на Востоке, а наставничество созданием условий. То есть у нас есть группа, которая как веду живую приняли, есть те, которые организовали, есть, которые руководят, есть, которые исполняют, но при этом обязательно есть и учителя, которые исполняют что-то, что все надо, но и наставники. Вот наставничество у нас, как институт наставничества, потерян. У нас есть учителя, есть руководящие, есть там даже, которые якобы там во власти управления. А наставники-то где? Вот это беда. И мы сваливаемся либо в левополушарное, либо в правополушарное, либо там восточное, либо западное. И вот беда тут. А там вот конкретно, там учителя. Вот делай раз, делай два. И там учителя. А наставничество? А наставничество – это наш путь, где, да, учителя присутствуют, но наставник важнее. Создание условий, чтобы человек сам прошел свой путь своими ножками. А наша задача – помочь ему это понять. И, ну, сказать, как, чего, зачем, почему. Полностью с тобой согласен в этом. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Если цивилизация делает ставку на кибернетизацию самих себя и полностью превращается в киборгов, интересно, у которых от прежней живой формы в иных случаях остались лишь мозг, все это тупиковые пути развития. Это как один из вариантов техногенного пути развития. Вот Валерий такую тему поднимает. Что скажешь? Ну, мы про это и сказали, что да. И сами носители управленческого подхода признают, что действительно зашли в тупик своего развития цивилизации. Не зря же теория Шваба появилась. Это попытка выскочить на какую-то другую модель. Но она опять в парадигме управления еще более жесткого, которую предсказал в свое время Йозеф Шумпетер, основанием которой была марксистская диалектика, материалистическая. Вот. И он исходил, что движущей силой должны быть предприниматели инновационные, и логически выстроил модель, в которой мы сейчас живем, а швабовская модель, она вообще прямо его подчеркивает, просто подчеркивает. Как он на эту модель вышел в 1947 году, 1900, это удивительно, конечно. Да, она заходит, и он назвал это капиталистический социализм. То есть капитализм для избранных, социализм для всех. Интересно. Так, идем дальше. Опять Валерий Лавриненко. Вот еще три вопроса я задам, а дальше мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Вопрос. Что вы слышали о системе анализа и управления по колесам Тихомирова? Эта система тоже основана на ведических конах мироздания. Не слышал, не знаю, ничего сказать не могу. Хорошо, идем дальше. Вопрос. Частично колес Тихомирова очень похожи на ваши разработки и началось использоваться в аналитических центрах президента и некоторых субъектов Российской Федерации. Пошла ли ваша система на практике в реалии? Ну, ты сказал про вот самоуправление, да, какое-то там на месте. Вот что скажешь здесь? Ну да, вот проект по товарному рынку Российской Федерации, электронная система товарного рынка, потом электронная система внешнего юридически значимого документа оборота до сих пор не существует, а есть решение, как это сделать. Там проблема электронного доверия, да и в торговой системе тоже. То есть проблема, кому принадлежит система. То есть если электронная система принадлежит государству, значит государство смотрит все ваши финансы, контролирует все ваши потоки и так далее. То есть подсматривает, подслушивает, подглядывает и в любой момент может нажать капу и все у вас обнулится или так далее. То же самое частная компания. То это вопрос, каким образом сделать эти системы со всех сторон контролируемые и управляемые. Вот именно парадигма соборности позволяет выйти на реакционно-правовые формы, которые позволяют это сделать. Такие решения реально есть. Еще есть решение общественно-государственного, общественно-муниципального партнерства. Это мы обкатывали на одном экологическом проекте, и это мы еще обкатали в спорте, как ни странно. Мы создали в Омске еще клуб спортивный, и я его организатор, вдохновитель, и этот механизм решил там опробовать. И на сегодня треть сборной России состоит из мячей, около 4 чемпиона мира в Омске по лодкам «Дракон» и вообще спортивный клуб «Озон» боятся в Российской Федерации на соревнованиях среди мастеров. Ну, мастерс, когда ветераны и так далее. То есть уходит команда с животиками, такие седые, такие и так далее, и выигрывает у молодых, которым 30-25 лет. Выигрывает или борется по носам. Вот. И как это происходит? И вообще клуб развивается. Я в Омске был в этом году, приятно посмотреть, что и команда растет. И это уже не те, кто раньше были бывшие спортсмены, часто просто любители, которые вышли до уровня, которых вывели до уровня мастера, и это коллектив, который принимает решения. Там нет начальника. Есть некая неформальная группа лидеров, которые, опять же, неформально подняли на принятие решений, где они совместно принимают решения, и опять все это растекается на команду, там больше 100 человек. Хотя есть федерация по гребле, есть там начальник юрлицо, есть некоммерческое партнерство спортивный клуб «Озон», где есть председатель правления. Но это формальная структура для того, чтобы проводить деньги там и так далее. Ну, договора заключать и так далее. А самое главное ядро – это вот эта модель, которую удалось выстроить и которую сейчас развивают. Вот. И я никому не обещал. Когда я покидал клуб, переезжал в Москву, мне сами спортсмены спросили: «Эдуард, ты же какой-то эксперимент тут над нами проводишь». Я говорю: «Ну, вам нравится этот эксперимент, модель?» «Да». «Ну, и дальше так же в том же духе продолжайте». Я им никакую, про какую соборность не рассказывал. Зачем это надо? Вот эти модели не показывал. Просто я для себя когда-то спроектировал. И уже живые какие-то правила внес. И вот этот, как бы, даже не правила, а принципы взаимодействия внес в этот клуб. И вот этих принципов придерживаться, и все дальше будет так же развиваться. И действительно, я очень рад, что в мое отсутствие уже 3 года этот клуб развивается и развивается. Даже мой уход способствовал более бурному росту. Потому что, как бы, как обычно, люди сначала, как какой-то организатор, лидер заходит, что-то делает, и все боятся там как-то, ну, что-то там что-то сделать. А я вышел, и сразу хоп, несколько лидеров появилось, и вот эта модель, к чему я и стремился, чтобы много людей занимались вот этим регулированием деятельностью клуба, возникло. Ну, здорово. Мне очень нравится. Живой проект. Здорово. Хорошо. Хорошо. И давай еще один вопрос задам, который, наверное, будет еще... Вот еще подбрасываю вопрос. Ладно. Тоже Валерий Лаврененко. Вопрос. По какой причине та система управления предков все же проиграла навязанной системы техногенного глобализированного тупикового развития? Или глобализированного, скорее всего, так. Глобализированного. Несколько. И внешние, и внутренние. Одно мы упомянули, что у них был... Для слова такое жаргонное, крутится на языке, не хочу говорить в эфире. Главные люди или лучшие люди – это те, у кого было больше земли. Когда у вас очень много земли, у вас появляется наемный труд. Появляется наемный труд, и начинается перекос в быту, ну, как называть, перекос, отрыв одних людей от других, да, вот, то есть дисбаланс. Это называется асимметричная гомеостаз тоже. Вот этих людей начали, вот об чем Алексей говорил, что возникли прецеденты, что эти люди стали по наследству передавать. Первое было возникновение класса князей, как профессионалов. Я был князем в каком-то городе, в такой-то земле. Его приглашают на княжение там, в другую освободившуюся вакантную должность, в другой земле и так далее. Это первая ступенька. Потом, например, авторитетного князя приглашали в более большой город. Вот. Он оставлял на свое место сына. Ну, такой переходный момент. И случился еще один момент, когда начали передавать по наследству. То есть иллюзия того, что раз этот хороший, значит, и дети его хорошие. А о том, что та же семья и вырождаются, и люди разные из поколения в поколение, это не учитывалось. Это внутренние факторы. То есть финансовое разложение в обществе, вот эти моменты. И атака со стороны уже христианства, Запада это католическая религия, а с Востока это ортодоксальная. Католики действовали тупо, просто был крестовый поход, это 10, по-моему, 10-11 век, римская католическая церковь с помощью германцев и так далее, захватывали, ну, атаковали русские земли. Вот. И сам первые это предатели, кстати, были при этих атаках князья. Потому что князьям предлагалось стать царями. А цари, и таким образом они уходили от контроля веча. То есть князь это те, кто под контролем веча, а царь, который уже не под контролем веча. У него своя там элита и так далее, свое войско и так далее. А этот дисбаланс привел к тому, что у князей еще и появилась возможность содержать свое собственное войско. То есть он мог и игнорировать уже контроль. А восточная церковь православная, не православная, а вот ортодоксальная, она действовала хитрее, она предлагала князьям быть рядом с ними теми, кто с точки зрения религии подтверждает, что они являются представителями Бога на земле, князья. И они становились правой рукой князя. То есть они подтверждали его легитимность единолично принимать решения по отношению к земле и к обществу, которое на этой земле живет. И князья выбрали в основном ортодоксальное христианство и выписывали князей из Константинополя. Первые священнослужители были в Руси из Константинополя. И они говорили, что вот, смотрите, вот священнослужитель из Константинополя, он подтверждает мою превосходство над вами, мою богоизбранность. Таким образом, плавненько из модели соборности наше общество деградировало в модель управления. И князья стали что? Биться между собой, пошла междоусобица. Попытка вернуться в модель соборности была это призвание Рюриковичей. Вот. И мы считаем, что их призвали, кстати, с Рюрина, потому что единственный духовный военно-политический центр авторитетно на Балтике был на Рюгине. И вот. Но все равно потом пошла междоусобица. И ну, потом последствия уже татаро-монгольская, так называемая ига и так далее. Кстати, после татаро-монгольского ига, после освобождения, часть княжеств, часть земель пошли по управленческому подходу, а часть земель пошли по парадигме соборности. Вот наши исследования показали. Но потом в силу того, что московские князья усилились и начали захватывать другие княжества, то постепенно московские князья захватили те земли, где была парадигма соборности. По парадигме соборности жили люди. Таким образом, уже на государственном уровне узаконилась система вертикального управления, ну, научным языком кибернетического управления на Руси. А эпогеем этой управления выступил уже Иван Грозный. Вы знаете, что до последняя фраза моя по поводу Ивана Грозного, что до внедрения опричнины карт-бланш на борьбу, на единичную как бы борьбу с несогласными, Иван Грозный выиграл, знаете, в отношении кого? Волхвов. Еще опричнины не было. Он добился того, что ему дали полномочия бороться с волхвами, в первую очередь. То есть, уже получается, на государственном уровне пошла борьба с ведическим православием, а то бишь с парадигмой соборности. Вот с того момента это уже шло уже на государственном уровне. Но на самом деле ничего нового Иван IV не внес в этом деле. Он повторил то, что было указано в Торе. Или, как некоторые говорят, в Ветхом Завете, некоторыми дополнениями. Ну, вот, к примеру, в Торе, в главе 34, ну, или в Ветхом Завете, в главе 34, книги «Исход» содержится повелевание уничтожать жертвенники, столбы и священные рощи языческих народов, поскольку Израиль не должен поклоняться никому, кроме Яхве или Иеговы. Это вот прям конкретное указание. Уничтожайте, рубите, режьте и так далее. А вот знаменитый тот самый святой, как говорят в некоторых религиях, пророк Илья, зарезав 450 жрецов, совершил, как написано, богоугодное и полезное для народа израильского дело, чудом пополняя залитой водой там дров, ну, тогда вот там целые-целые там чудеса. И вот через это Бог показал святость Ильи, и его истинность как пророка. Вот такие богоугодные дела. Ну, 450 жрецов под нож, и все нормально, хорошо. Вот. Так что, Валерий, все очень просто. Существует несколько способов достижения какого-то результата. Первое – убрать тех, кто является авторитетами. Второе – убрать тех, кто является носителями мудрости. Ну и, исходя из этого, можешь чего угодно навешивать кому угодно. Поэтому уничтожайте жертвенники, святые рощи вырубайте под корень, режьте волхвов, рубите с головы до самых пяток. Вот. А те, кто хочет власти, пообещайте им власть. А те, кто хочет денег, пообещайте им деньги. Пообещайте деньги и власть сразу, два в одном и так далее. Так что все очень просто. Как только мы стали отказываться от своей культуры родовой, то есть ведической культуры, мы сразу оказались беспомощны. И как только мы отказались от понимания и ведения славяно-русской варновости как основы осознания, кто я, зачем, кто передо мной и что с ним делать, в этом случае нам подбросили кастовую систему, где первична каста, где первично некий союз, в том числе и союз ОПГ. Вот и все. Ответы очень простые. Поэтому, друзья, нам сейчас необходимо понять, кто мы, это славяно-русская варновость, понять, для чего мы, это наша культура, наше наследие, и понять, что делать вперед нам. А это уже наше обмозгование, исходя из того, что мы сейчас складываем. Вот почему Народно-славянское радио стремится как можно больше давать информации по вот этим всем вопросам, а не то просто, где давайте повеселимся, хороводы и песни попоем. Потому что хороводы, песни, танцы – это здорово. Но это можно очень просто, собрались и сделали. А вот дойти до того, как нам вернуть народовластие, чтобы без крови и без раздробления нашей страны, мы же державники, вот это посложнее вопрос будет. Ну что ж, и реплика от Валерия. Сейчас в субъектах строятся и создаются аналитические управленческие центры. Желаю вашей команде принять участие в технической разработке этих центров, переведя ваши модели в компьютерные программы. Валерий Лавриненко. Можешь комментировать, можешь не комментировать. Мы знаем об этих центрах, и это не первая попытка их создания. Они создаются административным методом. Соответственно, внутренняя кухня их соответствующая. Понимаете, при организации проектного офиса в системе управления вы не получите качественно новый результат. Вот, поэтому мы не просто создали Народный институт развития как сообщество там, проектировщиков или исследователей, да, ученых. Мы еще его проектируем как вот эту положительную обратную связь по проектированию будущего общества. И его проектирую в парадигме соборности. У нас уже есть решение, как это надо сделать, но пока мы его отложили, потому что вот сейчас мы оформляем результаты тех разработок, которые вы сейчас наблюдаете. То, что сегодня вы видели, это даже еще не легло в отчеты АНИР, которые мы проходим госрегистрацию. Вы едите, грубо говоря, очень горячий пирожок, который еще даже еще из печки не вытащили. Он даже сыроват еще. Вот. Поэтому следующий пирожок это будут прикладные решения. Ну, я еще раз тут повторюсь, что понимаете, теория это теория, но каждый человек в своей сфере общества говорит, а как мне тогда в соответствии с этой парадигмой здесь-то, вот как вот мне тут развернуться-то? Вот на производстве, или вот тут вот на рынке, или вот тут еще как-то. Ему нужно предложить эти проектные решения. Оно может быть не одно, не два, а три или четыре в соответствии с этой парадигмой. Может быть симбиоз управления и соборность как переходный момент. Но это надо разработать и предложить. Вот для такой работы мы и закладываем такой вот народный институт развития. Вот. И он должен работать в парадигме соборности. В нем должны иметь возможность участвовать все люди, которые способны в этом деле участвовать. Это не только ученые, не только чиновники, но и просто обычные граждане, которые профессионалы в своем деле в определенной сфере жизни общества. И задача из этого института состоит в том, чтобы быть точкой сборки для различных профессионалов по различным сферам жизни общества, когда они кооперируются между собой и на кооперативной основе привлечения специалистов работают над совершенствованием своей сферы жизни общества. А наша задача, как методологов, подкидывать им, кроме управления и модели саморазвития, самосовершенствования, соборности в их конкретные прикладные решения. Вот это, и тогда у нас получается такая сетка, такая матрица, общая точка сборки, где кто-то хочет что-то сделать, усовершенствовать в обществе. Он знает, что есть такая площадка, где заходит, смотрит, по каким направлениям идет работа, обнаруживает то направление, которое ему надо, включается в команду и работает и на себя, и на тех ребят, которым это интересно. Если не обнаруживает, то ставит флаг, говорит, вот есть такая проблема, я хочу ее решить. И об этом флаге должны узнать максимальное количество специалистов и людей, которые из этой сферы жизни общества. Они туда стекаются и скопом, пором, гуртом, скопом, копой решают этот вопрос. Сами не могут привлекать специалистов. Ну вот в данном случае, из твоих слов, я вижу, что мы, и не сговариваясь, и ты, и я, и еще другие люди, говорим об одном и том же, что пора создавать свой центр сборки, координации и управления, ЦСКУ, который должен существовать по тем принципам, о которых мы говорили. Естественных принципах. Не так, что я залез, я тут царь, бог, там, герой, да, и теперь все меня смотрите там в одно место, да, и целуйте меня вот сюда вот, да. А так, чтобы это было связано с народом, но с учетом того, в каком состоянии сейчас находится большинство людей. Вот если мы сейчас не учтем это все, то это будет крах. Поэтому надо предусмотреть. Вот здесь мы находимся, вон там наша цель, вот такой путь, вот такие шаги на пути. И вот отсюда мы должны прийти к полному народовластию по тем конам вселенского бытия, которых всегда придерживались наши досточтимые славные предки, и благодаря которым мы и живы. И теперь пришло время нам стать мудрыми, чтобы потом, через тысячи лет, сказали, вот благодаря вам, вернее, им, ну нам, да, мы живы, и все у нас хорошо и замечательно. Ну что ж, я оптимистически, хочу фразу сказать одну короткую. Я оптимистически смотрю в будущее, потому что если всего 5 лет понадобилось сделать общенаучный синтез вот таким вот гуртом, таким вот скопом, то, оформив эти научные исследования в этом году, например, а мы их оформим, выйти на прикладное решение нам понадобится 2-3 года максимум. То есть там за эти 3 года мы выйдем на прикладное решение по основным сферам жизни общества. Я думаю, что это реально. Но это, опять же, нужно коллективно работать, а не в одиночку. Я тоже не являюсь пессимистом. И как та лягушка, которая попала в молоко, да, цельное, лапками двигаю. И чувствую, что потихонечку-потихонечку крупинки начинают уже собираться. И вот вижу, что разные коллективы также вот лапочками что-то передвигают там тоже. И вот наша задача слепить вот этот самый комок, где наша древнейшая мудрость с современными реалиями и с будущими представлениями сложится. И дальше уже, как наши мудрецы говорили, произойдет иностранное слово «синергия», применю, оно сейчас известно, да, объединение в умножение, и где качество и количество будут сопоставимы. И вот через это будет движение. Поэтому и ты со своими друзьями много что делаешь, и мы со своими друзьями что делать. Но вот пришло время теперь нам объединиться, чтобы дополнить что-то и уже в практике делать. Поэтому на следующую передачу, если, конечно, у тебя будет интерес и желание, я предлагаю брать какую-то конкретику и показывать какие-то примеры. А вот мы сделали вот так, применяя научный подход и опыт, который когда-то был, да, там ученый какой-то там волк, жрец, неважно. Вот взяли и переработали и применили. И вот смотрите, вот как со спортивным этим объединением, да? И вот смотрите, вот существует. То есть система самодостаточная, развивающаяся, устойчивая, ну, устойчивое движение, то есть не падает и движется еще вдобавок. И все хорошо, замечательно. Поэтому, если у тебя будет желание, то я предлагаю поступить следующим образом. Брать какие-то, может быть, известные системы управления, сообщества, теории, рассматривать, где они жизнеспособны, где не жизни, что добавить, что убрать, что, может, мешает. И прикладывая, например, свой опыт, который у тебя есть, у нас есть, склад говорит, а если мы вот тут добавим так, то получится вот это. А вот мы попробовали вот так, где есть и это, смотрите, получилось. То есть уже предлагать народу не просто слушать наши какие-то умозаключения о том, хорошо бы, а предлагать уже народу действующие системы, а может быть и проекты, куда можно включаться. Вот ты сегодня обозначил такой, что давайте, подходите, включайтесь. Такой центр сбора координации управления. И вот тут вместе сообща будем изменять то, что, где мы вляпались, да, куда мы вошли, тому, где будем жить в радости, счастье, достатке. И вот заключение Валерий Лавриненко написал. Да. Я заключение даже скажу две темы, которые одна сложновата, другая попроще. Вот ЖКХ и местное самоуправление – это реальный проект. 12 по 19 год реализовывался в Омской и в Томской области активно. Но он вошел в клинч. Но про него стоит рассказать. Потому что это будущее. И будущее выборов и так далее. А второй проект, он простой, но очень показательный. Можно с него начать. ОМС. Обязательное медицинское страхование. Система его распределения. И что из этого вообще вытекает. Вот. Но к этим докладам надо, конечно, готовиться. Но вот так сложилось, что мы по ОМС, этот проект, он и невозможно реализовать. Слишком эта штуковина, сфера коррумпированная. Вот. Но показать, как бы, что такое система управления в ОМС, а что такое система соборности при ОМС, чтобы люди знали и могли сопоставить. Вот это надо показать обязательно. Это другой космос абсолютно отношений. Вот надо, это надо понять. Это переключение это тогда рай на земле, в сфере сохранения здравого сбережения тогда. Здоровье сбережения. Это просто другая жизнь, если хотите. Вот за образование не могу сказать. А вот за ЖКХ, местное самоуправление, и что через ОМС можно сделать, на какие вещи выходить по парадигме свободности, это очень интересно. Я сам не ожидал, что мы такой результат получим. Ну что ж, предложение от меня прозвучало, от тебя ответная реакция есть. Вижу, что мы сходимся в данном случае, поэтому никто тебя не гонит. Подготавливайся, по мере готовности планируем эфир и выходим взаимодействовать с человеками, нашими радиослушателями и зрителями. Валерий Лавриненко написал: «Благодарю за интересную информацию. Алексей, отдельно благодарен за расширение кругозора и привлечение научных людей на программы». Да, случилось. Ну что ж, у нас есть хорошая традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушал, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Вот, пожалуйста, так, на ночь глядя, так, чтобы душа развернулась, успокоилась и люди пошли отдыхать, видеть хорошие сны и набираться новых сил для того, чтобы теперь воплощать услышанное. Сделай доброе дело. Скажи что-нибудь красиво. Всем желаю здравия, в первую очередь. Здоровья им желаю. Вот. И здравомыслия. В этот сложный период переходный, чтобы не уйти в какую-то там влево или вправо. Вот. Ну, что еще пожелать? И пожелать оставаться людьми, слышащими друг друга. Вот. Слышащими и понимающими. Потому что, как в одном мультике было сказано, каждая тварь в этом лесу для чего-то нужна. Даже баба-яга. Вот. Поэтому всем взаимного уважения, взаимной любви и взаимной радости. Благодарю, что нас вытерпели, выслушали. Благодарю вас персонально, Алексей, что пригласил на передачу. Давайте будем сотрудничать по мере наших возможностей, способностей. Ну и зрителям большое спасибо за внимание, за вопросы. Очень интересно. Перед началом нашей встречи мы говорили, ну давайте не будем растягивать нашу передачу, пускай она будет короткая, ну где-то так до часу. Ну, как да, могли, так. Так и сделали. Ну что ж, друзья, благодарю всех тех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, кто следит за темами, которые у нас происходят, кто поддерживает нас разными способами. Кто-то там финансы какие-то пришлет, инфо-цыган такой, да, Алексей инфо-цыган. Вот, кто-то анонс какой-то пошлет, кто-то пригласит известного человека, кто-то пригласит просто мудрого человека, кто-то пригласит просто хорошего человека, кто-то ученого пригласит, кто-то сам скажет, да я тут сейчас вот прям на амбразуру и так далее. Всем вам низкий поклон, потому что Народное Славянское Радио – это народное средство массовой информации, созданное для народа, существующее, опять же, для народа и благодаря народу. Так что низкий вам поклон, друзья. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 сентября 2025 года, четверг. Мы говорили на тему «Современная наука и ведическое православие, как между собой связаны». Эдуард Владимирович Фомин был как главный докладчик по этой самой теме. Я был на подхвате, Алексей Орлов. За кадром присутствовал незримо Алексей Щербаков, кто обеспечивал нам связь. Ну и Светлана Большакова была мысленно с нами. Как всегда, вот наш коллектив Народно-славянское радио. Низкий поклон в очередной раз всем шлет и участникам, и к тем, кто за кадром, и кто нас слушал, смотрел, и терпел, и так далее. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем добра, мира, здоровья, радости, счастья, любви и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.